Отчего, точно и не знает. Ты-то не из таких. У тебя прицел точный, — заметил Захар. Он помедлил, обдумывая складывающуюся ситуацию, повертел в пальцах стакан со спиртом. «Выпьем», — предложил он теперь уже сам, все с тем же легким вызовом в глазах, который можно принять и за дружескую усмешку. Загреба отхлебнул, задержал во рту огненную горечь почти неразбавленного спирта. Теперь после третьего раза к сердцу подступила долгожданная легкость. «Ты прав, Дерюгин», — Загреба свободно переходил от одной интонации к другой. «Ты себя, видать, привык уважать. Я это чувствую, твое к себе, в общем-то, уважение. Но человек он что такое? Он должен порядок понимать, свое место в общем ранжире. А какое твое место в этом ранжире? Признайся, самое последнее. Я тебе честно скажу, ты меня сразу заинтересовал. Долго я к тебе приглядывался. Вот, думаю, удивительный характер. Свободен, как птица, лети в любую сторону, а он здесь, в этом болоте, торчит. Я бы на его месте минуты не ждал. Интересно, интересно. Все просто объясняется. Загреба широким жестом указал на стол. Почему бы, думаю, не встретиться, не узнать для себя чего-нибудь нового? Мне здесь 10 лет знаменитого русского комара кормить. Нужно приспосабливаться. Открой мне, Дерюгин, свой секрет. Что тебя здесь держит? Все ведь бывает, вероятно, и мне после нашего разговора легче станет. Увижу то здесь, чего пока никак не найду. Что это за жизнь без всякого интереса? Согласен? Темнишь, Загреба, — не принял его откровенности Захар. Так не бывает, чтобы совсем без всякого интереса. Что-нибудь да подвернется. Есть, Дерюгин, есть! С досадой согласился Загреба, с виду совершенно трезвый. Но ведь это в данном случае такая мелочь. Тьфу! Допустим, иду я по поселку. Все знают, что это я иду. Какой-то затюканный кладовщик по здешнему ранжиру. Стараюсь, чтобы поменьше замечали. А если кто-нибудь, ну, вроде тебя, Дерюгин, лишний раз поглядит... Мне уж и не по себе. Начинаешь мучиться? Почему? Да как? Это, что ли, эликсир жизни? Ради этого гнить? А рядом свободный человек держится за это место, которое ты бы и в кошмарном сне не хотел увидеть. Любопытно ведь? Загреба быстрым движением выплеснул в себя остаток спирта из стакана, впервые отщипнул хлеба и бросил в рот. «Задачку ты занозистую завернул, парень, орел», — откровенно признался Захар. «Как ты ее теперь будешь распутывать?» «Знал я, Дерюгин, что ты человек с нутром, потому и позвал на свободе поговорить без помех. Только ты проще, проще, ничего лишнего не думай, не ищи». В это время за дверью в соседнюю комнату послышалась какая-то возня, царапанье, а затем и легкое повизгивание. Захар понял, что это знаменитая немецкая овчарка Загребы по кличке Яшка, с которой он не разлучался, и по бледному лицу Загребы тотчас расползлась радостная улыбка. «Заскучал, заскучал, Яшка!» — сказал он, твердым шагом подходя к двери и впуская Поджарова с темной спиной и с подпаленным животом остроухого зверя ростом со стол. Тотчас, припав слегка на задние лапы, пес тихо зарычал на Захара. — Силен, псина! — одобрительно усмехнулся Захар, в то же время чувствуя, как невольно тяжелеют, напрягаются руки. спокойно, Яшка, здесь все свои, — сказал Загреба, похлопывая собаку по загривку. —